Это интересно. В английском языке слово «мульч» обозначает обкладывание корней растений соломой или навозом. В настоящее время в качестве мульчи используются торфяная крошка, опилки, бумага, опавшая листва, скошенная трава, растительные остатки, даже специальный картон. Мульчирование следует проводить в соответствии с перечисленными ниже рекомендациями. Тогда оно принесет пользу. Многие садоводы считают, что чем толще слой мульчи, тем лучше. Однако это не так. Все хорошо в меру. Если слой будет слишком толстым, под ним начнется процесс гниения. Перед тем, как укладывать полезный состав, его следует измельчить, а почву взрыхлить. Следите, чтобы в мульче не оказалось слизней и семян сорняков. Солома для нее должна быть влажной. В течение всего лета необходимо обновлять полезный слой мульчи, а осенью заделать ее на глубину почвы.